Прохладным вечером, бывало, мы любовались на них без кровожадного волненья, как на трагический балет, зато видал я представления, каких у вас на сцене нет.